130. 6 октября. Думаю, мои любимые ученики теперь лучше любят меня. Для Рериха мое кармическое учение и должно устремлять до явления луча. Мой ученик, луч Увуров, победил до срока данного ему. Спроси, сумей приблизиться. Получишь изображение. 131. 7 октября. Дух Урусвати считается способным явить счастье чистых прозрений. 132. 8 октября. Думаю, неумно и рискованно пускать нужных учителю и счастливых учеников иметь нужду в деньгах. Уявлю лучшую возможность вам. Друзья мои, теперь вы явитесь счастливыми учениками руководителя. Увидите, как придут деньги. Дух Урусвати, учащий Рериха, не решает, сколько нужно на Индию. Поручи это мне. Я решаю в уме помочь вам, чтоб сердце ученика не болело. Эти дни Николай Константинович жаловался на боль в области сердца. «Друг поможет вам, ручаюсь». Урусвати, думай счастливо обо мне. Удрая удумал, я и помог. Урусвати руку мою не признала. Умей понять явление мое, скоро увидишь что-то. 133. 9 октября. Я дал чистые явленные флюиды для любимого ученика через родную Урусвати. Рерих явит чистую работу моего имени и может пуститься в новый путь. Желания твои близятся к исполнению. Уявлю уявленные Урусвати стрелы по ее желанию, но пользуйся ими только в важных случаях. Эта болезнь являла переустройство организма. Знаешь, твое тело было потрясено до рождения. Море считает чистую работу моего ученика. Узнаешь, когда нужно. Увидишь, приду навестить счастливую ученицу, считаю скоро. Много думала о деньгах. Урусвати, будь спокойна. Ласка моя всегда с тобою. 134. 10 октября. Мои родные мученики, проясняется ваш путь. Доведу вас до Тибета. Случайно ничто не бывает. Мощь моя с вами. 135. 11 октября. Утром Николай Рерих получил на почте обещанное мастером письмо. Елена Рерих получила обещанный нерукотворный портрет М.М., причем сходство портрета с обликом мастера в Лондоне поразительно. О, Урусвати, учим тебя верить нам. Мощь обретешь ты верою. Око являл я, голубя являл я, лики являл я, явите творчество приблизиться к Тибету. Друг новый явит ночью помощь, уявленное совершится. Моя любовь с вами. 136. 12 октября. Дух Урусвати мучим явлением учителя в Лондоне, но первый призыв был в Петрограде. Дядя Урусвати перешел чистую границу. Как его имя? Мохаммеди, ученик М.М. Который дядя? Отца, брат, он с нами. Дядя Урусвати ручается, что в учителе вы не явили увлечения и шли правильным путем. Море – ваша улыбка, ваше благо и крепость, и знамя. 137. 13 октября. Что доступно вашему организму, все получаете. Даже знаки высокого доверия – наши стрелы. В битве не всегда стрелы долетают. Эти дни слишком много старых вещей трогали. Оборотись. Рерих, Учитель доволен тобою. Урусвати, сумей усилить стрелы. Ты идешь кверху, иди той дорогой преданности и любви. 138. 15 октября. Елена Рерих спросила мастера, что означает его обращение «мне ближе». Ответ был, что они стали ему еще ближе. «Мои дети, люблю вас. Ночью укреплю вас. Рерих, утешься, явлю мою мощь завтра. Друг придет и поможет уехать в Тибет. Пойте в Чикаго. Не огорчайтесь». В последний вечер в Санта-Фе во время ужина вода из капающего крана вдруг стала наигрывать очень сложный ритмический танец и очень веселый. Продолжалось это с очень забавными вариациями около 10 минут. На подъезде к Чикаго один из пассажиров неожиданно стал насвистывать тот же мотив, но мы не имели возможности его спросить, что это за песня, ибо поезд уже подъехал к станции. «Дух Рериха пусть не боится нечистых. Ручаюсь, Рерих, победишь». 139. 16 октября. «Ущемляю ненавидящих Кор-Арденс. Дух Рериха должен сталью пронзить через могучую, суровую, роковую любовь. Урусвати не должна роптать, ее доля высока. Учись ехать скорее ко мне в Индию. Я ответил всеми моими знаками, дочь моя. Считаю, скорей нельзя ускорить высокий путь в Индию, нетерпеливая дочь. Молю тебя, исполняй поручение, и каждое приближение к поездке будет осенено моим близким ощущением». На замечание Елены Рерих, что если она и не поедет в Тибет, то все же будет счастлива, исполняя поручение мастера. «Ваша поездка не для вас. Шлю любовь и благословение».